Глава 15. Мы ничего не нашли. Покалывание в моем затылке никуда не ушло. Оно становилось то сильнее, то слабее. Если в метро был рифт, то сейчас он был неактивен. Я ощущала лишь остатки его энергии. Мы прошли до конца туннеля, где застрял грязный желто-серый поезд, и молча остановились перед ним. Ну и что нам сейчас делать? Без детекторов мы понятия не имели, когда появится Бэйл. Но в том, что он появится именно в этом месте, я не сомневалась. Я чувствовала рифт и понимала, что Бэйл что-то искал здесь. Я снова прислушалась к себе, к покалыванию, которое продолжало тянуть словно магнит. Здесь, на этом конце туннеля, был еще один киоск. Не такой поврежденный, как тот, что находился при входе. Во всяком случае, у меня было ощущение, что огонь в этом месте бушевал не так сильно. Я направилась к Хольдену, который обогнал меня и теперь стоял, облокотившись о прилавок. Каждый шаг в помещении отдавался эхом, а дыхание, казалось, звучало слишком уж громко. Когда я остановилась, он указал мне на пару тетрадей, что-то вроде старых комиксов Бэйла. Бэйл берег их, словно какое-то сокровище, только не снимая обложку, а то они потеряют свою ценность. Но то, что Хольден держал в руках, не было комиксами. «Журналы», — пояснил он. Я удивилась. Неужели журналы когда-то были бумажными? Хольден осторожно начал листать страницы. Они были порваны, краски выцвели. Должно быть, эти журналы пролежали здесь больше 70 лет. «Мутировавшие существа объединяются», — гласил один из заголовков, а внизу я увидела: «Это конец?» Я обогнула киоск и подошла к входной двери. Может, нам спрятаться внутри, чтобы создать эффект неожиданности? Но только я собралась открыть дверь, мой рот захлопнулся, потому что я увидела следы от пальцев на ручке. Они довольно отчетливо отпечатались на слое пыли, не слишком свежие, но все же. Я толкнула дверь носком сапога и осветила помещение своим фонариком. Возле прилавка стоял стул, а вокруг лежали записки. Бесчисленное количество исписанных листов. Кто-то вырвал их из записной книжки, обложка которой, словно скелет, валялась на прилавке. Издалека было видно, что бумага исписана дрожащей рукой, а почерк какой-то неуклюжий. А когда я опустилась на колени, мое сердце начало учащенно биться. Я подняла одну из записок и заставила себя держать ее максимально аккуратно, чтобы можно было прочитать написанное. «Он хочет, чтобы ты забыл их. Не забывай их. Элейн, Фагус, Элистер, Рубур, Сьюзи, Атлас. Элейн, Сьюзи, Атлас, Фагус, Элистер, Рубур. Элейн, Элистер, Рубур, Сьюзи, Атлас, Фагус». Список продолжался до бесконечности. В другой записке тоже были строчки с нашими именами. То же самое было и в третьей записке. «Элейн, Сьюзи, Атлас, Фагус, Элистер, Рубур. Элейн, Элистер, Рубур, Сьюзи, Атлас, Фагус». Я услышала, как Хольден вошел в киоск. Он не сказал ни слова. Я провела пальцами по бумаге и подняла все записки одну за другой. Некоторые были скомканы, наполовину порваны, кое-где слова были зачеркнуты. «Элейн, Элистер, Ро», зачеркнуто, «Род», зачеркнуто, «Роб», зачеркнуто, «Сьюзи», «Фарг», зачеркнуто, «Фанг», зачеркнуто. «Не забывай их, не забывай их, не забывай их! Элейн, Элистер, Сьюзи, Элейн, Элейн, Элейн!» У меня все плыло перед глазами, но я не могла остановиться. Подняла еще три записки и не смогла больше сдержать рыданий, когда расшифровала то, что было написано. Что значат имена? Почему здесь стоят только имена? Они были важны, я знаю, что они были важны, я знаю это, я знаю это, я знаю это. Вот черт. Услышала я Хольдена. Тревор совсем сошел с ума. Хольден опустился на колени около меня и тоже поднял несколько записок. Их было, наверное, больше 40. «Уничтожить нулевые сенсоры», — прочитал он и нахмурился. Но тут он ничего нового нам не сообщил. Затем он снова посмотрел на записку. Вот это я не могу прочитать, но потом идут еще два слова. Треворс примерно раз 50 написал «Проект Виртус». Хольден фыркнул. «Снова какой-то проект?» «Виртус» на латинском — это храбрость, по-моему. Но что это значит?» «Понятия не имею». Я взяла записку из его рук и убрала в карман куртки. «Это, наверное, как-то связано с моим отцом», — задумчиво произнес Хольден. «По крайней мере, так звучит. Но что сподвигло Треворса написать это здесь, в таком заброшенном месте?» «Думаю, он пришел сюда, чтобы вспомнить». «Да. Только, похоже, не получилось». Хольден серьезно посмотрел на меня. «Это и не могло получиться, Элли». Я уставилась на пол, затем выпрямилась и вышла из киоска. Быстро вытерла глаза, заставив себя отодвинуть на второй план ту боль, которую вызвали у меня эти строчки. Мы и так потратили слишком много времени. «Окей», — сказал Хольден, появившись за моей спиной. «Итак, к нашему плану. Мы хотим побороть того, кто быстрее и могущественнее нас, верно?» «Верно», — тихо ответила я. Хольден встал передо мной. «Киоск в качестве укрытия отпадает. Но все-таки нам нужно где-то спрятаться. Наш главный козырь в том, что он не знает, что мы здесь». Я прикинула и посмотрела на пояс, торчавший из туннеля. От него до киоска было не так далеко. «Ты хочешь спрятаться в нем?» «Точно», — Хольден усмехнулся. «Мы затаимся и выпустим ему в шею сенсор, а потом отправим его в нокаут». Я скривила рот. Можно было бы и не радоваться так открыто. «Назовем это беспроигрышной ситуацией», — сказал Хольден. «Важно, чтобы мы попали с первого выстрела. Если он не сможет больше создавать вихри, у нас будет реальный шанс против него». Он прищурился. «А что у тебя было по стрельбе?» «Четверка с плюсом». «А у меня пятерка, значит, стреляю я». Я фыркнула. «Оценка не считается. На экзамене я специально промахнулась один раз». «Что?» Хольден, кажется, растерялся. «Почему?» Я почувствовала, как щеки краснеют. Оставалось только надеяться, что в темноте он этого не заметил. «Ерунда, забудь об этом». «Элли...» Хольден внимательно посмотрел на меня. «Это из-за меня?» «Это было глупо, окей? Ужасно глупо. Сейчас я бы не...» Слова давались нелегко. «Просто я думала, допуск к гонкам был уже у меня в кармане, оценки для меня ничего не значили. Вихревые гонки — единственное, что имело значение. И каждому из нас было понятно, что твой отец хотел, чтобы ты был лучшим в классе, поэтому я пожала плечами». Хольден хотел что-то сказать в ответ, и я боялась этого, боялась того, о чем он мог спросить меня. Когда-то я была влюблена в него. Но это ничего не значило, больше не значило. «Мы выстрелим одновременно», — поспешно произнесла я, встала и побежала в сторону вагона. «У нас будет на шанс больше попасть в него». Я услышала, как тихо выдохнул Хольден. За мной он последовал не сразу. «Я думал о нашем разговоре позавчера». Голос Хольдена заставил меня вздрогнуть. Мы уже несколько часов сидели в вагоне, вокруг царила тишина, и мы максимально уменьшили свет наших карманных фонариков. Темнота действовала на меня усыпляюще. Без детектора я даже не могла понять, сколько сейчас времени. Над нами в реальном мире, скорее всего, уже ночь, и скоро, наверное, должно взойти солнце. «Какой разговор?» — спросила я. Хольден посмотрел наверх на схему метро, расположенную на потолке. «О Треворсе». Я вздохнула. «Хольден, нет. Просто послушай меня, ладно?» Он согнул одну ногу так, чтобы повернуться ко мне. «Ты сама сказала мне, что Треворс был практически ребенком, когда спас тебя тогда». «Ну и что?» «Дело в том, что — начал Холден. «Мой отец всегда посылал Треверса на самые престижные миссии. Именно таким образом он сделал из него легенду. Он каждый раз заботился о том, чтобы где-то неподалеку была камера, а позже Треверса почти не было видно. Сегодня я знаю, что он создавал карту времени для моего отца, но тогда я просто думал, что Треверсу не нужно больше выполнять задания вихревых бегунов, потому что он и так давно уже был для всех героем». Я нахмурилась. Все это я уже знала, что хотел сказать мне Холден. «Такая миссия, как твоя, как спасение маленькой девочки там, где нет камер, нет свидетелей». Холден посмотрел на меня. «Это не вписывается как-то. Это было бы поздно для его карьеры. Он почти не получал нормальных миссий. А если и получал, то только такие, с которыми он точно попал бы на все медиаканалы. Тайная, очень опасная спасательная операция, да еще и в одиночку, просто не имела смысла». Я предполагала, что однажды он вернется к этой теме. Во время нашего перелета в Новый Лондон он как-то странно был погружен в себя. По нему было видно, как все внутри него боролось. «Холден, что это значит? Я была там и видела, как Бейл принес меня к моей тете. Но ты не помнишь, как он тебя спас? Или помнишь?» «Помню. Он взял меня на руки и унес оттуда. Вот почему мне так нравился запах мяты, потому что тогда от него пахло мятой. Я долго думала, что это воспоминание связано с домом в лесу, но это было не так. Это воспоминание было связано с ним». Вдруг Холден повернулся ко мне всем телом. «А ты не задумывалась, почему Бейл, после того, как якобы спас тебя, исчез с экранов? Что он почти сразу после этого решил инсценировать свою смерть?» «Это никак не связано с моим спасением. Просто он выяснил, что твоему отцу нужно было от него на самом деле. Это и заставило его сбежать». Холден нахмурился и снова уставился в потолок. «Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, ты слышишь? Ни здесь, ни в будущем». Я улыбнулась. «Спасибо, но я думаю, что единственным человеком, кто может спасти меня, могу быть только я сама». Улыбка коснулась его губ. «Я и не сомневаюсь, что ты это сможешь. Ты...» «Я никогда не встречал такой, как ты, Элли. Ты невероятная». Я почувствовала, как у меня снова покраснели щеки, и заметила, что янтарного цвета глаза Холдена смотрят на мои губы. Он сглотнул, снова посмотрел на меня. Я не успела моргнуть, как он приблизился ко мне, и его губы слегка скользнули по моим. Это длилось всего секунду. Но это так смутило меня, что я не сразу уклонилась. В конце концов, я положила руки ему на плечи и остановила его. «Холден». Внутри все сжалось. Что я должна была ему сказать? Он отклонился назад, сжал челюсти и снова уставился в пол. Мы молча сидели рядом, затем он глубоко вдохнул и выдохнул. «Ты веришь, что если бы я тогда помог тебе, во время нападения на кураториум, я имею в виду, если бы я тогда помог тебе найти твою семью, был бы рядом с тобой, вместо того, чтобы навязывать тебе что-то, то мы смогли бы...» «Не нужно», — прошептала я. «Это ни к чему не приведет». «Но у тебя же были ко мне чувства». «Да», — призналась я. «Почему-то мне показалось, что я в долгу перед ним. Да, у меня были чувства». «А сейчас?» «Я люблю Бейла», — сказала я. Было странно говорить это Холдену в то время, как я еще ни разу не призналась в этом Бейлу. Но и тут я чувствовала свою вину перед Холденом. Он часть меня, понимаешь? Его жизнь тесно связана с моей, и так будет всегда. Поэтому я должна попробовать все. Потому что если он умрет, Я не знаю, как найти в себе силы, чтобы сделать то, что нужно. Защитить вихрь-прародитель. Я кивнула. Да. Затем схватила Хольдена за руки и прошептала. Ты не крайние меры. Как ты сказал мне когда-то. Я знаю, что твой отец всегда взращивал в тебе это ощущение, вот только он понятия не имеет, что у тебя внутри на самом деле. Ты заслуживаешь того, кто поймет, насколько ты великолепен. Хольден фыркнул. Ну, это довольно дешевый трюк, чтобы взбодрить меня. Потом улыбнулся. Но он работает. Я серьезно. Очень осторожно, словно боясь спугнуть меня, Хольден коснулся прядки, выпавшей из моего хвоста. Заправил прядь мне за ухо, провел кончиком пальца по щеке и опустил руку. «Спасибо», — прошептала я, — «что пошел со мной». Он несколько раз кивнул, потом сделал глубокий вдох и снова стал смотреть на киоск. Мы продолжили ждать. Чья-то рука зажала мне рот. Я резко открыла глаза, собираясь закричать, но передо мной было лицо Хольдена, который прижал к губам палец, предупреждая, чтобы я вела себя тихо. «О, боже, я уснула! Как такое могло произойти?» Кивком я дала понять, что в порядке и все понимаю. Хольден убрал руку. Затем он молча указал на окно поезда, в котором мы сидели. Я быстро перевела взгляд на темноту. Вся станция была черной, за исключением луча света. Он был настолько слаб, что я сначала не увидела его, но он там был однозначно, недалеко от киоска, в котором мы нашли записки. Я моргнула, свет не двигался, и только после того, как мои глаза привыкли к черноте, я что-то увидела. Силуэт. Светился детектор. И только благодаря этому контуры силуэта выделялись из темноты. Лицо было закрыто, но не маской, а капюшоном, накинутым на голову. «Он здесь», — прошептал голос в моей голове, и в то же время внутри меня появился страх. Меня охватила дрожь. Хольден наверняка почувствовал это, потому что стоял очень близко ко мне. Мои пальцы сжали ствол оружия. Краем глаза я заметила, что Хольден давно уже выхватил свое. Нам нельзя ошибиться. Больше у меня такого шанса не будет.